«Откуда тебе это известно?» – удивляется Иван Михайлович. «Ты же еще конструкцию не прорабатывал. Есть базовые принципы, которых достаточно, чтобы примерно судить о размерах», – отвечаю ему. «В данном случае кто-то уже пытается подписать нас на невыполнимые условия, или требования по мощности сильно завышены. К тому же здесь еще есть требования по месту подключения дополнительного компрессора. Мы, конечно, можем сделать подключаемый к редуктору отвод, но зачем все это? Ведь сам двигатель с третьего контура будет выдавать 6 атмосфер. Производительности у него для этого хватит, достаточно поставить условия». В общем, в пух и прах разбил чьи-то надежды улучшить характеристики двигателей за счет административного давления на КБ, а то ишь взяли моду сначала поставить невыполнимое задание, а потом прессовать за его невыполнение. Нет уж, мы сразу все это отсечем, тем более что двигатели и так получаются на данный момент рекордные. В этот раз о налетах немецкой авиации на промышленные центры СССР советская пресса молчать не стала. Правда, эти сообщения освещались совсем в другом ключе, что, мол, атака немецких бомбардировщиков отбита с большими для них потерями. Видимо, действительно американцы поделились своими радарами, раз прикрыли не только Москву. Но верить полностью победным реляциям не торопился, ведь в прессе сообщалось о том, что сбито около 150 вражеских машин, чего не могло быть в принципе. Из истории мне известно, что в ночных налетах немцы теряли единицы техники, а тут сразу 150, значит, надо делить на 2 или даже на 3, то есть речь может вестись только о 50 сбитых бомбардировщиках, что уже может соответствовать действительности. О потерях на земле ничего не сообщалось, но думаю, они есть, не могут не быть, а значит, снова досталось Горьковскому автозаводу. Сообщение о ночных налетах прошло еще раз и на этом прекратились. То ли немцы решили больше не испытывать судьбу, то ли это действие военной цензуры. Черт, плохо, когда находишься в безвестности. Еще находясь в кабинете Шахурина, внимательно изучил карту фронта. На этот раз, по-видимому, будет не Курская, а Сумская битва, так как Курск теперь оказался в глубоком тылу. Выступ же, похожий на Курский, образованный в прошлой истории войсками в результате зимнего наступления, на этот раз образовался около городка Сумы. Неужели немцы попытаются повторить историю? Тогда вроде советское командование готовило собственное наступление, но решило измотать немцев в оборонительных боях. Не все получилось, как задумывалось. Пришлось вводить резервы раньше времени, но может быть получится на этот раз. На Иркутском авиазаводе опять начинается большое строительство. До зимы строители должны построить большой корпус в 3000 квадратных метров, и на этот раз строить его будет не ГУЛАГ, а нормальный строительный трест, и это не очень хорошо, срыв сроков обеспечен. Хотя время военное, за сроки руководители отвечают головой, так как рабочих принимать на территории Иркутска-2 уже невозможно, запланировано еще строительство 15 двухэтажных деревянных домов, капля в море, но хоть что-то. К сожалению, на все строительства было всего 2 башенных крана, да их бы не было, если бы не требовалось поднимать на высоту железные конструкции кровли. За этим всем я следил лишь краем глаза, у меня в этот момент были другие заботы, надо было начинать проектировать 3 турбовинтовых двигателя от 2000 лес, до 6. «Ничего сложного», — заявил Самохин на совещании, где мы как раз и обсуждали вставшую перед нами проблему, вопрос решается простым масштабированием. «Простым масштабированием», — хмыкнул на это Сытин и нахмурился. «Ты, Леонид, прежде чем чего-то сказать, подумай, тут простым изменением размеров не отделаешься. Во-первых, надо сначала расчет сделать, а потом решение принимать. А во-вторых, как ты будешь с номенклатурой лопаток управляться, если хочешь все решать простым изменением размеров? Номенклатура лопаток – это да, на один двигатель их требуется до 15 штук, а если этих двигателей будет 4, замучишься потом эту номенклатуру поддерживать. Скорее всего, маломощные двигатели придется с центробежными нагнетателями делать, по типу того, что мы начали разрабатывать в прошлом году. Кстати, вовремя мы этим делом занялись, и квалификацию конструктора не потеряли, и схему отработали. А я это так сказал, смутился Самохин, конечно же нужно сначала посчитать. Вот ты и посчитаешь, расчеты при тебе делались, значит, запомнил, ведь так, смотрю на опешившего конструктора. Тогда вперед и с песней. С какой песней, не понял он, с какой хочешь, ухмыляюсь в ответ, но лучше с песней из «Веселых ребят», нам песня «Строить и жить» помогает. Погодите, заподозрил неладное Самохин, так там много параметров надо вводить, а где я их возьму, как где, продолжаю прессовать конструктора из головы, конечно, пора тебе расти над собой, или ты всю жизнь будешь на подхвате трудиться. Вообще-то сам по себе Самохин конструктор неплохой, парень хорошо соображает, но вот это его безинициативность задолбала, нередко слышал от него дельные идеи, но если кто возразит, он совершенно не готов их защищать, оттого и кажется, что парень вечно второй. Но меня это совершенно не устраивало, пора его выводить из-за спины Сытина, пусть привыкает к самостоятельной работе. От этого и Сытину будет польза, а то смотрю, уже стал привыкать к существованию толкового исполнителя. Нет уж, пора ему начинать готовить новый коллектив. Конечно же, отпускать Самохина в самостоятельное плавание я не собирался, он мне столько ошибок наделает, всем коллективом не исправишь, поэтому пришлось с неделю стоять у него над душой, пока не выработали концепцию нового двигателя. Ну а дальше он все причешет самостоятельно. Видимо, новоявленному ведущему конструктору работа понравилась, и уже еще через десяток дней он заявился ко мне, с требованием дать ему в помощь двух конструкторов. Двух не дал, пусть сначала с одним справится, а то в голове-то он много чего держит, а вот попробуй это другим объяснить, побудь хоть немного в моей шкуре. Ха, пользуясь тем, что на моторном заводе началась стройка, директор авиационного завода тоже выбил себе разрешение на строительство дополнительного жилья, не дело, когда рабочие в землянках ютятся. Естественно, это были все те же деревянные двухэтажные дома на один подъезд. Однако Иркутск-2 превращается в поселок деревянного зодчества, а что будут делать после войны, ведь кое-кто будет утверждать, что жилья по нормам достаточно. Хотя какие это нормы, сегодня по радио сообщили, что ведутся бои под какими-то сумами, сообщила мне Катерина, когда я поздно вечером заявился домой. А вот и первая ласточка от Курской битвы. Не сумами, а сумы, городок такой на Украине есть, западнее Курска и Харькова находится. Поясняю ей, ах вон где его искать надо было, радуется Катя, а то мы там всю карту облазили, ничего подобного не нашли. А карту где взяли, удивляюсь я, да была одна, из атласа выдрали. Отмахивается она от моего вопроса. Ты там в Москве ничего не слышал о наступлении нашей армии? Слышал, отвечаю односложно. Ну, не выдерживает она. И что говорят? Так то ж секрет, делаю большие глаза. Разве можно об этом говорить своей жене? Она же поделится со своими подругами, те еще с кем-нибудь, и все станет известно немцам. А серьезно? Она садится напротив меня и ждет ответа. Ну, если серьезно, делаю вид, что задумываюсь, то, как раз то сообщение о боях, начало большого наступления немцев, вот когда их через 2 недели разобьют, тогда и начнется большое наступление. Очень надеюсь, что в этом году наши Киев освободят. Точно, а во прогресс. Раньше такого вопроса и быть не могло, она была уверена, что в 42-м немцев вообще разобьют, а теперь извольте. Точно, подтверждаю я, а вообще уверенность моя ни на чем не основана. Откуда мне знать, что на этот раз разведка раскроет замыслы немцев, и армия успеет подготовить оборонительные рубежи? Вдруг на этот раз просмотрит, хотя нет, не должны, время уже показало, что история не любит больших отклонений. Глава 4. Летнее наступление. В начале июня меня снова пригласил к себе директор Иркутского авиационного завода Левин. В марте выпустили Смушкевича, сообщил он мне, и вместе с ним почти всех, кто был арестован в 41-м году. Бергальц, Рычагова, Алексеева, Янова. Ну вот, видите, мои предсказания не сбылись, радуюсь я, что насчет восстановления в должностях, трудно сказать, пожимает плечами директор, это уже считается секретной информацией. Ага, секретной, наверняка же знает обо всем, но мне ничего не скажет. А вообще хорошо получилось, надо ожидать, что с Смушкевича, да и с других тоже, все обвинения сняты. Уж не знаю, насколько эти генералы готовы впрячься в работу, но грамотных командующих в ВВС явно не хватает. Задание получили из НКАП, готовится к выпуску бомбардировщика П-10, сообщает мне Израиль Соломонович. Ты был в Москве, ничего по этому поводу не слышал? Слышал, киваю в ответ. Мы под них двигатели еще в прошлом году делали, видимо, они прошли госприемку. Так-то понятно, что истребителей наделали уже столько, что больше и не надо, а бомбардировщики сегодня в дефиците. Вот только даже не знаю, наверное, сильно вас придется огорчить, новые самолеты будут несколько отличаться от прежних, двигатели у них турбовинтовые. Понятно, морщится Левин. Ну а что по ходу войны можешь сказать? Сильно нам удалось ее изменить ее ход. Вы знаете, усмехаюсь я, не могу сказать, с чем это связано, но изменения довольно значительные, возможно даже удастся закончить эту войну раньше. Получается, что не зря ночей не спали, улыбается директор. А ты говорил, нельзя вмешиваться. Я и сейчас так говорю, напрямую в ход истории вмешиваться нельзя, отдача будет такая, что можно и не пережить. Кстати, вскидывается Левин, а план на выпуск тренажеров для летчиков снова увеличили на 40%, к концу года должны довести их выпуск до 200 штук в месяц. Очень востребованы они оказались, пришлось для них отдельный цех городить. Да еще на их основе Калинин пару танковых тренажеров сделал, еще зимой испытания прошли, план на них тоже спущен, придется опять производство расширять. Это хорошо, хмыкнул я, но лучше передать их производство на какое-нибудь другое предприятие, а то Иркутский авиастроительный уже в какого-то монстра превращается. Все начинают производить, от пластмасс до самолетов. А как иначе? Снова улыбается директор. По пластмассам пробовали уже передать технологию, даже пару химических реакторов сосватали. Так нет, все равно толку мало, то одно не идет, то другое пока освоит производство, мы весь план провалим. Нет, не нужно нам такого, а место для наращивания мощностей пока еще есть. Вот с квалификацией кадров проблема. Да, с кадрами действительно проблема, она и на моторном заводе, и на авиастроительном. Причем потребность в квалифицированных рабочих растет вовсе не там, где собирается конечное изделие, квалификация нужна в цехах, которые составляют основу производства. Тут важен крепкий производственный фундамент, основа, с чего, собственно говоря, и начинается все производство. Да, авиазавод обеспечил себя учебным заведением, но пока эта школа повышения квалификации еще только начинает свой славный путь, да и, честно сказать, объемы подготовки кадров у нее явно недостаточные, требуется готовить на порядок больше рабочих. Конечно, придет такое время, когда учебный цех справится с возложенным на него заданием и обеспечит более или менее квалифицированными кадрами производства, но когда это еще будет, а ложка дорога к обеду. Но это авиазавод, он для себя кадры уже готовит, а вот на авиамоторном заводе кадровый голод вообще жуткий, готовы взять любого, кто хоть раз молотком по металлу стучал. Директор местные гулаги требованиями завалил, но там сложно все, лагерному начальству самому такие работники нужны. И все же кое-кого на завод направляли, вот только не знаю, радоваться таким кадрам или огорчаться, ибо это бы были пленные румыны. Так-то присылали не абы кого, а технически грамотных специалистов. Однако языковый барьер сводил все их знания на нет, к тому же секретность, будь она неладна, узкие места с их помощью не разошьешь. Тут вот какое дело, начал Левин переходить к сути дела, ради которого хотел встретиться со мной, твоя установка синтеза бензина из угля последнее время часто на ремонт вставать стала, износ у нее большой, как бы нам новую поставить, так вы еще на старой работаете, удивился я. Вот уж не ожидал, ректификационные колонны-то могут долго служить, а реакторы каждые 3 месяца менять надо. Так и меняли, пожал плечами директор, и ремонтировали как могли, но сколько можно, все равно сколько веревочки не виться. Нужно делать новую установку. Так, а я-то зачем вам понадобился? Чертежи есть, кадры, которые все монтировали в прошлый раз, тоже никуда не делись. И тут начинаю понимать, что не просто так ко мне обратились. Видимо, стало не хватать мощности старой установки, нужно новую более мощную городить. К тому же битум, который производили попутно, оказался очень востребован на авиазаводе, по крайней мере, территорию там активно асфальтировали, вот и решили заводчане, так сказать, расширить его производство. Конечно же, можно решить проблему и силами своего инженерного состава, но зачем, когда под рукой находится конструктор, который все это проектировал с самого начала, и на какую производительность рассчитываете, спрашиваю я, хорошо бы тонн на 20 в день, отвечает Левин, однако, хотя, почему бы и нет, насколько я знаю, все попутные углеводороды уже давно в дело идут, ладно, переделаю чертежи, соглашаюсь не просто так, с грязью на территории моторостроительного завода замотались, хоть гравием дороги между цехами периодически засыпаем, но половина асфальта будет направляться на наши нужды. Договорились, кивает директор. Вот теперь и думай, не продешевил ли я, вон он как легко согласился. Да, бьет он себя по лбу, совершенно забыл, уголь нам теперь только из-под Тайшета присылают, Бурый, из Черемхова и Тулуна железная дорога себе забирает. Упс, так вот почему установку требуется перепроектировать, надо еще характеристики угля смотреть, какая зольность и сколько всякой летучей дряни в угле, вполне возможно, что режимы газификации придется сдвигать. Но волновался зря, как потом оказалось, не такой уж и бурый этот тайшетский уголь, ничего особо переделывать не пришлось. Разве что немного больше обычного понадобилось заложить ресурсов в очистку. Зато выход битума вырос почти на 10%, как раз то, что и хотели получить. После этого у меня возникло смутное сомнение, не является ли директор авиазавода истинным сыном своего народа. И все же советская разведка немецкую операцию «Цитадели» в этот раз не проспала, а дате перехода немецких войск в наступление стало известно заранее. И как в той реальности советские войска стали загодя готовить оборонительные порядки Сумского выступа. И так же как тогда, подготовка оборонительной позиции советских войск была вскрыта немецкой авиационной разведкой, поэтому сначала модель, командующий северной группировкой войск, а потом и фон Клюге, который командовал южной группой, выступили против проведения наступательной операции на Сумском выступе. Однако Гитлер не захотел прислушаться к голосу разума, ему был важен политический аспект наступательной операции немецких войск. Тут надо еще учесть, что на решение Гитлера повлияло также и то, что свой голос к противникам наступления на данном участке фронта присоединил и Манштейн, а именно его лидер немецкой нации посчитал виновником в провале зимней кампании 1943 года. 16 июня вот дата летнего наступления германских войск, и пошло оно не совсем так, как в моей истории. Да, конечно же, как и в прошлой истории, советское командование, несмотря на большие силы, стянутые под Сумы, решило не проводить наступательную операцию, а начать с обороны. Вот только в отличие от окрестностей Курска, здесь для этого было куда больше оснований, так как немцы должны были проводить начало наступления в лесистой местности, а это давало больше преимуществ обороняющейся стороне. Почему немцев не испугали леса? Так здесь с немецкими генералами сыграла злую шутку привычка к блицкригу. Почему-то они решили, что легко сокрушат оборону советских войск и вырвутся на степной простор, который позволит им наращивать темп наступления. О том, что ситуация с 41 года кардинально поменялась, они решили не задумываться. К тому же, хоть им был известен промышленный и военный потенциал СССР к 43 году, они предпочли не учитывать его в будущих раскладах. А зря, Советский Союз из зимней кампании 43 года вышел не ослабленными, а наоборот, войска приобрели опыт, которого так не хватало раньше. Более того, помня о том, что получение подавляющего преимущества в небе – это основа успеха, Генштаб резко увеличил авиационную группировку за счет других участков фронта. На первых порах это привело к неразберихе, но постепенно снабжение авиационных частей наладилось, и тыловые службы сумели сделать надлежащий запас топлива и боеприпасов, примерно на месяц интенсивных боев. Также были установлены на дежурство несколько радарных установок и разведаны аэродромы противника, чему способствовали новые высотные разведчики Ар-2РУ с винтомоторной группой увеличенной мощности, что позволило им еще поднять высотность на 800 метров и стать практически недосягаемыми для высотных истребителей Люфтваффе. Учитывая зимнее окружение войск фон Бока и общие потери вермахта в 42 году, немцам, чтобы наскрести ударную мощь, пришлось практически оголить остальные участки фронта, о чем стало известно советскому командованию, которое оставлять это без внимания не хотело. Планы по предстоящему контрнаступлению были подвергнуты пересмотру, и в результате было добавлено еще Кировоградское направление, ведь немцы практически изъяли оттуда свои войска, оставив оборону на румын. Но, кстати говоря, недооценивать румынскую армию тоже не стоило, что было не раз доказано во время боев. Как и в истории с Курской битвой, начало активных военных действий было положено советскими войсками в 1 час. 10 мин, с мощного артиллерийского налета по всем предполагаемым местам скопления противника, что оказалось для немецких войск весьма неожиданно и привело к большим потерям. После этого огневого налета, наступление началось с опозданием на 4 часа. Это время понадобилось немецкому командованию, чтобы в полной мере восстановить управление войсками. Само же наступление забуксовало с самого начала. Во-первых, немецкие войска почти лишились поддержки Люфтваффе, Русские истребители удивительно своевременно оказывались над позициями своих войск, а во-вторых, танковые группы наткнулись на артиллерийские засады, дополнительно защищенные минными полями. Более того, здесь в полной мере проявилось действие нового оружия советских ВВС. Штурмовики Ил-2 щедро высыпали на головы немецких танкистов ПТАБ, и первое время потери в танках были очень значительны. «Откуда здесь столько авиации русских?» – возмущался фон Клюге. «Наших доблестных летчиков Люфтваффе в небе совершенно не видно, да и заявки наших войск на бомбардировщики, как правило, не выполняются. По нашим данным, русские подогнали под Сумы значительные силы истребительной авиации, оголив другие участки фронта», — пояснил неудачные действия своей авиации начальник войсковой разведки. «Также следует учесть, что русские активно используют радары, что позволяет им оперативно реагировать на вылеты наших бомбардировочных групп. Но это временное явление, данные по русским аэродромам и расположениям радаров уже переданы командованию Люфтваффе, так что в ближайшее время положение с авиацией станет значительно лучше». «В ближайшее время — это когда?» — не удержался от вопроса командующий группой армии. «Наши танковые группы несут большие потери от авиации противника. Это новое оружие в виде мелких бронепрожигающих бомб большевиков оказалось очень неприятным сюрпризом. Потери в танках в первый день наступления уже достигли 5%. К сожалению, эти кумулятивные боеприпасы опасны не только сверху, господин фельдмаршал», — сразу поскушнел начальник разведки. «Русские снабдили свою пехоту ручными гранатометами с бронепрожигающим боеприпасом, которые оказались очень эффективными на расстоянии до 200 метров». «Ерунда», — отмахнулся фон Клюге. «Наши танки прикрыты экранами, поэтому бронепрожигающие снаряды им не опасны. Русское ПТО, вот что для нас сегодня представляет камень преткновения. Если бы не минные поля, которыми прикрыты пушки русских, наши танки уже давно бы с ними расправились». В первый же день немецким войскам удалось прорвать первую линию обороны, но до успеха было еще далеко, ведь по данным разведки им надо было прорвать еще 3, и это только тех, о которых было известно. А ведь еще требовалось вести контрбатарейную борьбу. Уж слишком много орудий больших калибров сосредоточили русские на участке немецкого прорыва, и это все при господстве русской авиации. Ночью немецкому фельдмаршалу потребовалось 2 раза опускаться в блиндаж, ибо русская авиация вывалила на село, где находился штаб фон Клюге, с 150-килограммовых бомб. Последний налет оказался особенно неприятным. Одна бомба угодила в сам штаб, а другая окончательно разрушила узел связи. Пришлось штабным перебираться на запасные позиции, откуда руководить наступающими войсками было очень неудобно. Кстати говоря, такая картина была не только со штабом. Русская авиация в эту ночь накрыла практически все аэродромы Люфтваффе, причем ночные бомбардировщики очень точно заходили на цель. Да, больших потерь в самолетах немецкой армии удалось избежать, ночью точно не отбомбишься, но дневная работа Люфтваффе была практически сорвана. Следующий день немецкого наступления запомнился штабу Клюге как день больших потерь. Русская авиация практически безнаказанно бомбила и штурмовала наступающие войска, а мощная артиллерия долбила непрерывно, ведь она была хорошо прикрыта с воздуха, чего наоборот была лишена артиллерия немецкая. Но самое неприятное произошло при прорыве второй линии обороны русских. Да, новые танки были хорошо прикрыты броневыми экранами, но прикрыты только спереди, сбоку и тыла эти экраны не стояли. Этим и воспользовались советские войска. Они отсекали интенсивным минометным обстрелом сопровождающую пехоту от танков и расстреливали их с боковых направлений. Доходило до того, что после первой немецкой атаки на позицию русских, до половины танков оставалось на поле боя. Таких потерь вермахт еще не знал. И ведь не навалишься сразу всеми силами, ибо мин перед позициями обороняющейся стороны было натыкано сверх всякой меры. Вот к чему привело игнорирование подготовки русских, — вырвалось раздражение фон Клюге. Ведь наша разведка предупреждала. Но никто не мог предполагать, что сил у них здесь окажется столь много, — возразил начальник штаба и при этом покосился на разведчика. «Ах, оставьте», — отмахнулся генерал-фельдмаршал, — «когда немецких солдат останавливало количество русских войск. Здесь важно, насколько они были готовы к нашему наступлению, а они готовились к нему давно. Отсюда и все наши неудачи». 3 последующих дня были для немцев примерно такими же. Они по-прежнему испытывали на себе удары мощной артиллерии, атаки с воздуха и артиллерийские засады. С таким трудом собранные силы прорыва таяли, как снег под апрельским солнцем. «Вальтер, что у вас происходит?» — кричал Гитлер в телефон генерал-фельдмаршалу Моделю. «Почему вы до сих пор топчетесь на месте? Русские успели выстроить глубоко эшелонированную оборону, мой фюрер», — начал отчитываться Модель, «к тому же они нагнали сюда много войск, и их авиация постоянно висит над наступающими войсками». «Это все отговорки, Модель», — не стал слушать оправданий Гитлер, «даю сроку вам 2 дня, русская оборона должна быть прорвана. По планам вы уже должны наступать в сторону Курска. С авиацией в ближайшее время ситуация выровняется, на ваш фронт перенаправлены дополнительные силы Люфтваффе». Да, немцы действительно начали стаскивать авиацию со всех фронтов в районы наступления, однако помогало это мало, нужно время, чтобы познакомиться с районом боевых действий, а его как раз и не было. К тому же немецкий Эрдунг в этом случае дал трещину, авиации нагнали много. А вот обеспечить ее топливом и надлежащим количеством боеприпасов быстро не смогли. То есть, теперь уже у немцев повторилась ситуация Красной армии 41 года. В этих условиях немецкая авиация стали законной добычей советских летчиков, которые вдруг словили кураж и стали проводить геноцид в среде немецких ассов. Особенно в этом плане зверствовал 32 ОИ-41 ИЭПы. Они успели освоиться на новых моделях истребителей с мотором 2800 ЛС. И громили все самолеты Люфтваффе, которые только могли попасться на их пути. Понеся большие потери, немцы сочли за благо укрыться на своих аэродромах и не высовываться, оставляя за собой только разовые вылеты, ни о какой постоянной работе в таких условиях не могло быть и речи. Да и укрыться в основном не получалось, советские высотные разведчики постоянно висели над головой, выявляя ближние к фронту аэродромы, пришлось их значительно отодвинуть вглубь занятой территории, соответственно сильно увеличивалось подлетное время. На 8-й день немецкое наступление начало выдыхаться, и немецкие войска были вынуждены в некоторых местах перейти к обороне. К этому времени потери только в танках составили около 60%, по большей части были израсходованы топливо и боеприпасы. Вот тогда и настал звездный час Жукова. Первый удар его войска нанесли 30 июня в район села Ахтырка южнее наступающей немецкой группировки фельдмаршала фон Клюге. Легко сломив сопротивление ослабленных немецких войск, ударные силы Жукова устремились в 2 направлениях, на Ромны, с целью окружить наступающую группировку, и на Миргород, дабы подготовить наступление на Киев. Конечно, Киев в данном случае был далекой стратегической целью, но чем черт не шутит? Конечно же, Клюге сразу догадался, в какую заварушку он попал, и попытался, собрав все силы, сбить наступление Красной армии. Тогда-то и произошла знаменитая танковая битва, в которой со стороны немцев приняли участие до 3 полков мотопехоты, при поддержке 200 танков дивизии «Адольф Гитлер» и «Рейх» под поселком Чупаховка, которая в этой истории стала аналогом танковой битвы под Прохоровкой. Вот только в этом случае немецкие дивизии были уже основательно потрепаны при попытке прорыва оборонительных позиций советских войск. А во-вторых, танковый бой не был встречным, как в той истории, 5-я гвардейская танковая армия П. Ротмистрова действовала от обороны, удачно прикрываясь складками местности, и на 2-й день битвы немецкие танковые дивизии были разгромлены, потеряв 80% своих танков. С севера от Сумского выступа 2 июля начали наступать войска Рокоссовского, у них не получилось так гладко, как у Жукова, и на прорыв было затрачено 2 дня. Однако фронт все же был прорван, и наступление стало развиваться в направлении Конотопа, чтобы замкнуть кольцо окружения немецких группировок. Ну а 5-го перешли в наступление и силы Южного фронта, их задача была скромнее, занять Полтаву и Кременчуг. Интересно, что именно на Южном фронте продвижению советских войск сопутствовала наибольшая удача, войска проходили до 20 км в день, а немецко-румынские войска практически не могли оказать сопротивления, они просто не успевали закрепиться. Через 15 дней советские войска заняли Кривой Рог, а еще через неделю вышли к Кировограду и Кременчугу, захватив мосты через Днепр и тем самым создав угрозу окружения румынской армии. Примерно к тому времени войска Жукова тоже вышли к городу Ромны и уже там стали готовиться к обороне, ведь позади в котле оказалось достаточно большое количество немецких войск. Учитывая, что нынешние немецкие генералы после 42 года боялись окружения до дрожи в коленках, прорываться к своим они будут со всей решительностью. И снова история повторилась с точностью да наоборот. В 41-м именно таким образом немцы пытались замкнуть киевский котел, а теперь, пожалуйста, сами изволите бриться. ХМ, а быстро в запуск ТВД пошли, не то, что раньше годами все длилось. А сейчас нет, не успел приехать с Москвы, как планы уже начали реализовываться, в срочном порядке расширяли цех термообработки, запустили в инструментальном цеху изготовление новой номенклатуры инструмента, а в литейном отрабатывалась линия отливки лопаток для двигателей. План на поршневые движки снижался пропорционально затратам, так что жаловаться грех, вроде адекватные люди нами рулят, нет такого, что выложи план любой ценой. Ну что ж, наряду с разработкой линейки турбовинтовых двигателей, нам тоже придется во всем этом безобразии участвовать, ведь без сборочных стендов обеспечить качество их сборки не представляется возможным. А эти стенды тоже еще изготовить надо, чтобы не было больших проблем в будущем. Культуру чистоты стали закладывать сразу, поэтому в качестве спецодежды рабочих на конечных этапах изготовления деталей двигателя были приняты комбинезоны из светло-серой ткани. Все же белые халаты посчитали пока неприемлемыми в производстве. Цеха тоже немного модернизировали, чтобы они не пылили все стены и потолок укрыли обычной масляной краской. Правда, потом произошла небольшая накладка. Олифа оказалась не очень хорошего качества, так что когда краска высохла, появился небольшой прогорклый запах. А вот чтобы пыль не проникала снаружи, пришлось ставить нагнетающие вентиляционные установки, которые через фильтры создавали в цехах избыточное давление. Кое-кто скажет, что это перебор, и окажется неправ. Пыль в системе питания двигателя ТВД страшный враг. А вообще, все эти меры приводили к тому, что работники, находясь в таких стерильных условиях на производстве, вольно или невольно, сами начинали относиться к сборке изделий с должным отношением. Можно сказать, что мы уже сегодня стали закладывать будущее реактивной авиации. Была в этом и еще одна хитрость, о которой я никому не говорил. Все дело в том, что НКВД на заводе имело статус государства в государстве. В любой момент на любое место мог прийти представитель этих органов и поинтересоваться, чем заняты работники. Так-то понятно, они обязаны следить за порядком на производстве. Но, надо же думать, где нужно осуществлять этот надзор, а где не стоит этого делать, по крайней мере, так часто, как они делают. Ведь ходит по сборочному цеху такой, весь из себя хмурый да нельзя представитель самого бдительного органа, и просвечивает работников взглядом как рентгеном, мол, я вас всех насквозь вижу, а люди нервничают, все у них из рук валится. Вот с организацией таких чистых цехов, вход в них всяких сомнительных личностей будет ограничен. Хочешь проконтролировать? Тогда долой форму, одевай спецодежду и вперед, и нечего трясти здесь своими синими штанами и сверкать начищенными до зеркального блеска сапогами. Вот только не пойдут они на такое, все дело в том, что им важно показать свою принадлежность к власти, а если не показывать, то зачем это надо? Как я уже говорил, с квалификацией работников на авиамоторном заводе было сложно, поэтому освоение нового изделия шло трудно. Практически пришлось всем составам экспериментального цеха впрягаться, идти в народ. С одной стороны, точность изготовления деталей в новом двигателе была меньше, так как меньше было сопрягаемых деталей, а с другой – шалишь. Одна сборка компрессора чего стоит, там мало просто лопатки на валу разместить, на каждой ступени надо свою балансировку соблюдать и не дай такому случиться, что в процессе эксплуатации обнаружится где-то недосмотр. Скорости такие, что при малейшем дисбалансе подшипники долго не протянут. Да и за самой сборкой тоже пригляд на каждом этапе требуется, почти на все болты динамометрический ключ нужен, без него никак. Я уж не говорю о входном контроле комплектующих, обнюхивались все детали скрупулезно, при малейшем подозрении на трещину или волосовину их требовали заменить, и никто не мог заставить сборщика установить подозрительную деталь без сопроводительной за подписью главного инженера цеха, ибо в случае чего ему пришлось бы отвечать за брак наравне со всеми. Жестко, но необходимо, слишком часто люди надеются на авось, а при таких скоростях вращения турбин это слишком дорогое удовольствие. То не поршневой двигатель, который максимум может заклинить, тут разрушения будут катастрофическими. Кстати, насчет поршневого двигателя, ведь в качестве пускового стартера двигателя использовался обычный двухтактный поршневой двигатель без охлаждения. Для быстрого запуска маломощных турбовинтовых моторов может он и подойдет, а вот на будущее надо делать турбостартер большей мощности, и вообще переходить на единую систему запуска турбореактивных двигателей. Не думаю, что турбостартер будет так уж сложно сделать, В будущем даже можно будет передать его изготовление другому заводу. В середине июля с Казанского авиационного завода 124 прилетели наши инженеры, которых вызвали туда для консультаций по поводу установки ТВД на серийные самолеты. Быстро они их в серию запустили. Военная приемка требует сделать автоматическое пожаротушение двигателей, заявили прибывшие мне. При войсковых испытаниях было отмечено, что турбовинтовые двигатели совершенно не держат осколочные попадания, не говоря уж о пулевых. Поэтому пожаротушение необходимо. Да уж, турбины — это не поршневой двигатель, где даже приведение в нерабочее состояние 2-3 цилиндров может не привести к выходу из строя двигателя в целом. Тут любое повреждение лопаток или корпуса двигателя фатально, а значит, система пожаротушения важна, и почему я о ней сразу не подумал. Ну если надо, так надо, ввести ее в схему нынешнего двигателя вовсе не проблема. Пара отсечных клапанов, с десяток дополнительных форсунок снаружи и перед камерой сгорания, и все готово. Даже особых переделок не потребуется. Быстро сделаем. Да, заодно надо подумать и над бронированием корпуса двигателя от крупнокалиберного пулемета. Конечно, не защитить, а от осколков вполне возможно, ведь бомбардировщики защищаемые объекты бомбят, а там зениток обычно много натыкано. И надо подсказать Горшкову, пора начинать крик по поводу присадок, до сих пор перебои с никелем и хромом, а их на материалы двигателя требуется много. И главное, точно знаю, что хоть проблемы с этими металлами и существуют, но не по нашим потребностям. Что касается новых жаропрочных сталей и технологии получения монокристаллических лопаток, то пока их на свет вытаскивать не будем, а то уплывет технология за океан, чего тогда делать? Да и не нужна она пока эта технология, не наступила еще эра реактивных самолетов. А вообще, новыми двигателями Петликов доволен. Его П-10 сразу заставили всех говорить о себе. Еще бы, скоростные характеристики чуть ли не выше, чем у истребителя. Мало того, что подход к цели на скорости свыше 500 км в час, так и после того, как отбомбится, набирает еще скорости, далеко не каждый истребитель его сможет догнать. Да и будет ли догонять? 4 пулеметных точки 12,7 мм, одна из которых в хвосте, опасное оружие для вражеского истребителя. Думаю, не зря наши союзнички на турбовинтовые двигатели облизываются, ох, не зря. Надежность у двигателей пока тоже на высоте, именно пока, ведь не было времени набрать статистику, можно сказать только устанавливать взялись. Так что еще не вечер, когда наработка за 300 часов перевалит, тогда и будем смотреть. Виктор Ильич находит меня в новом цехе «Лебедянская», которая служит в охране завода. Работник вашего экспериментального цеха отличился, изготавливал на рабочем месте примус. Так уж и примус, удивляюсь я, вроде бы керосин у нас и так дефицит, чтобы его на примусы тратить. Вот о том и разговор, подбоченилась женщина, у нас керосина на освещение в домах не хватает, при свечах сидят, а он собрался на нем щи варить. Ладно, пойдем разбираться, кривлюсь в ответ. Все же моя обязанность вытаскивать своих работников из неприятной ситуации. Ага, стоит шалопут, голову повесил, значит, действительно виноват. Это наш слесарь, Столяров, недавно к нам в цех взяли, золотая голова у парня, только вот дураку досталось. Так что у нас здесь, присматриваюсь к разложенным на верстаке деталям. Стеклянная литровая банка с вырезанным дном, спаянная из тонкого железа емкость под керосин, где-то тоже на литр. Две трубки. Одна впаяна внутрь, видимо используется как заливная горловина и одновременно насос, и вторая выходная припаяна снизу латунью, загнута вверх и где-то на серединке приделана небольшая ванночка, а на конце трубки стальная насадка с тонкими дырочками. Что-то мне это напоминает. Ага, точно, это же конструкция бензиновой лампы с калильной сеткой Карла Ауэра. Однако, сетку какую хотел использовать? Спрашиваю у парня, из асбеста плел, но при обжиге осыпалась. Еще бы не осыпалась, хмыкаю в ответ, надо было плести из вискозы и уж ее для прочности пропитывать борной кислотой, тогда после обжига она бы целой осталась. А в качестве основной пропитки азотно-кислый торий, да, в лаборатории выписал. Ну а церий где взял? В нашей лаборатории его точно нет. Или без него решил? В ответ он только пожимает плечами и еще ниже опускает голову. А ведь на самом деле ничего страшного не произошло. Не примус человек делал, а бензиновую лампу изобретал. Так-то понятно, что изобретал он на свое благо, хотел в хозяйстве использовать, но время такое, что все это будет интерпретировано как воровство, с тяжелыми для работника последствиями. Мне это надо, поэтому буду его вытаскивать из той ямы, в которой он оказался своими стараниями. В общем, так, выдаю вердикт, азотно-кислый церий тебе дадут, добавишь к пропитке 1%, это наиболее лучшие соотношения, сроку на то, чтобы довести лампу до ума и отладить технологию получения сеток, 2 недели. Если не успеешь, пеняй на себя. С охраной этот вопрос утрясли, они действительно не могли понять предназначение стеклянной банки в примусе, лишь когда я пояснил суть идеи изобретения, они согласились подождать окончания работ. Надо сказать, что Столяров не подвел, бензиновую лампу он представил через неделю, правда ее еще требовалось довести до ума, как по конструкции, так и для удобства использования, но этим уже другие займутся. А сам изобретатель отделался сравнительно легко, выговором за то, что занимался работами не по профилю, все лучше, чем срок получить. Бензиновые лампы мы действительно довели до ума, ими заинтересовалось военное ведомство, еще бы, ведь они по яркости превосходили керосинки на порядок, а небольшой шум от них сильно на фронте не мешал. Так что скоро чертежами ламп заинтересовались и на других предприятиях, а наши войска, и не только они, в конце концов, были обеспечены хорошим освещением. Лейтенант Алексей Жарков, командир Ар-2 в 289 и краткая ШАП, штурмовой авиационный полк, привычно подошел к своему самолету. «Ну что, загрузили?» – спросил он у старшего аэродромной команды, поднырнув под раскрытые створки бомболюка. «Все как в приказе, 8 ФАП-100 и 4 контейнера ПТАП, так что с большим недогрузом идете», – бодро ответил техник, что-то отмечая в планшете. «Недогруз – это нормально», – буркнул летчик, проверяя крепление бомб. «Главное, чтобы перегруза не было, а то немцев вдруг от чего-то привалило». Со стороны могло показаться обидным, что летчик не доверяет техникам, которые подвешивали бомбы на его самолет, но Жарков хорошо помнил наставление майора Шибикова, командира полка, за все отвечает командир машины. Так что догляд за аэродромной командой не повредит, да и для спокойствия тоже полезно. «Да уж, привалило», — согласился старший, «вчера дыр много привезли, всю ночь крылья латали. Надеюсь, патроны из другой партии?» — спросил его Алексей, осматривая крепление 4 дополнительных бомб на внешней подвеске. «А то 4 раза перезаряжаться пришлось». «Нет, партия та же», — вздохнул техник, «только выбраковку провели, приказ помощника командира полка». «Это плохо», — скривился летчик, «потому вчера и дыры привезли, и хорошо хоть только дыры. А что делать? На складе других боеприпасов нет». Пожал плечами старший и, подождав, когда экипаж доложит лейтенанту, что с боепитанием пулеметов все в порядке, подсунул планшет с карандашом для подписи. Жарков тяжело вздохнул, бегло пробежался по бланку вооружения и внизу поставил свою подпись. С этого момента за все вооружения отвечал только он один. Дальше предстартовая суета, прогрев двигателей и ожидание команды на взлет. На цель выходили на 3000-х, сначала холостой проход, определение целей, потом сброс 4 бомб с горизонтального полета, чтобы разобраться с зенитным вооружением противника, а потом уже заход на цель. Сегодня бомбить придется с пикирования, причем на 60 градусах, цель, бронетехника противника, тут с горизонтального полета бомбежка не пойдет, и уж в конце подработать ПТАБами. А хорошо немцев накрыло, подумал Жарков, видя сплошной ковер взрывов над тем местом, где только что виднелись плохо замаскированные немецкие машины, хорошо по площади накрыли. Он мельком кинул взгляд в сторону, где шел бой между их прикрытием и немецкими истребителями, вроде наших больше не дают подступиться, а значит нужно опасаться только эрликонов, но вряд ли они в таком аду выживут. Дальше эскадрилья вытянулась в нитку и все 10 самолетов, друг за другом с интервалом в 5 секунд ринулись вниз. В общем-то, Алексею сегодня повезло, он был третий в строю, поэтому цель он выбрал заранее и в прицеле ее держал сравнительно долго, должен был попасть. А вот следующим за ним летчиками цель будет искать труднее, так как взрывы от его бомбы закроют большинство целей, последним вообще придется значительно отклоняться от начального маршрута, иначе сбросит бомбы вообще в белый свет как в копеечку. Вот черт, холодок проник за шиворот, когда мимо проскочил трассер зенитного автомата, и как только они выжили в таком аду, навалилась перегрузка, это начал работу автомат вывода из пики. Хорошо, что он есть, а то пришлось бы сейчас всеми 4 упираться, а так только чуть штурвал подправляешь. Второй заход на цель начали делать спустя минуту, завершив полукруг, и снова лейтенант нашел свою цель. В этот раз трассеров от зениток он не видел. Ну и слава богу, облегченно выдохнул он, а то не хватало еще дыр привести. Четвертый заход на цель был малопродуктивным, что творится на земле видно не было из-за поднятой взрывами бомб пыли, поэтому и ПТАБы вываливали практически на удачу. Но на самом деле еще ничего не закончилось, теперь предстоит не менее сложная задача – уход на свой аэродром. В 41-м к этому относились спустя рукава, отходя к аэродрому тем же маршрутом, и за это жестоко расплачивались, только спустя год научились осуществлять отход по всем правилам. Правда, последнее время для АР-2 это перестало быть проблемой, мощные моторы позволяли пустому бомбардировщику развивать такую же скорость, как у истребителей. Тут главное на засаду не нарваться, а то немецкие фоккеры с высоты все равно догоняют. Ага, накаркал, вырвалось у Алексея, когда прошло предупреждение по рации об атаке немецких истребителей с левой стороны. Конечно же, сопровождающие их две пары И-187 кинулись на перерез, но куда им так быстро разогнаться? Однако большая скорость эскадрильи бомбардировщиков сыграла с немецкими ассами злую шутку, они просто промахнулись, неправильно взяли упреждение. А вот стрелки на бомбардировщиках оказались на высоте, своего не упустили и за одним немцем после выхода из атаки возник белесый дым. Попали. Все-таки строй бомбардировщиков – это непростая цель для истребителей. Жарков ухмыльнулся, он представил себе, с каким сожалением смотрели летчики на истребителях вслед уходящему подбитому немцу, но покинуть эскадрилью даже на время они не могли, не имели права. Ну, вот и все, впереди показался свой аэродром, еще десяток минут на посадку и отдых. А отдохнуть было надо, Алексей чувствовал, как устал от этого полета. Да командир, по-моему, намечается второй вылет, вдруг сообщил ему штурман. С чего так решил, закрутил головой лейтенант. Заправщик в соседнем капонире стоит, пояснил ему подчиненный, а он всегда поторапливается, когда второй вылет грозит. И точно, рядом с самолетом соседей стоял Студебекер УС-6, поставляемый по ленд-лизу, в кузове которого находились бочки с бензином, а вокруг суетились техники, значит, действительно предстоит второй вылет. Иначе чего бы им так суетиться. Следом заявятся оружейники со своим грузом, и опять начнется подготовка к полету, вот только чего это они так спешат, ведь явно еще самолет на предмет пробоин не осмотрели. Ладно, в первый раз что ли, подумал Алексей, глуша моторы, бывало, что и три вылета за день делали, все равно возиться с бомбами долго будут, успеем и пообедать, и даже немного отдохнуть. Пообедать-то им дали, негоже летчиков без пищи оставлять. А вот с отдыхом вышел облом, была замечена колонна немцев, прорывающихся из окружения, следовало с ней срочно разобраться, подвешивали все те же ФАП-100, но не на всех, одно звено загрузили ПТАБами, хоть колонна и из пехотной дивизии, но бронетехника у них имелась. В колонне, которую нам предстоит уничтожить, давал вводную командир эскадрильи, много зенитных автоматов, поэтому первое и второе звено бьет в один заход с высоты 3 километров, третье звено работает с пикирования по бронетехнике. Если зениток окажется много, то заход делается один, лучше потом ПТАБы с высоты сбросить, чем машину потерять. Вопросы есть, вопросов как всегда не последовало, ибо все было сказано предельно ясно. Однако на этот раз вышла накладка, слишком долго готовился вылет, немецкая колонна успела куда-то спрятаться, покружив в указанном районе, эскадрилья двинулась к запасной цели, к переправе, там всегда скопление войск. Надо сразу сказать, цель очень неудобная и опасная, так как там наряду с зенитными автоматами размещались и зенитные орудия, а от них на высоте не спрячешься. Но, куда деваться, если так вышло. Отбомбились в один заход с высоты 3,5 километров, пикировать в этом случае смысла не было, все одно требовалось рассеивание, одно плохо, с высоты не видно, насколько эффективен был налет. А зенитками немцы все же достали, несмотря на скорость с десяток дыр в фюзеляже эскадрилья приобрела. Когда легли на курс отхода, неожиданно повезло, на дороге обнаружилось несколько немецких танков, вот их третье звено ПТАБами и причесало, три раза на них пикировали, из 6 загорелись 4, еще бы, столько бомб на них вывалили, просто удивительно было, почему все не сгорели. А вообще Жарков видел, как изменилось отношение командования к авиации, это не первые дни войны, когда их посылали бомбить по неразведанным целям. Да, и сегодня бывают накладки, как, например, исчезнувшая колонна противника, но это уже редкость, Обычно цель сопровождают разведчики и наводят на нее по рации. А уж послать их на штурмовку без истребительного прикрытия никто давно себе такого не позволяет. Последний раз подобный случай был весной 42-го, и то тогда пострадал командир соседнего ЯП. По какой-то причине не обеспечил сопровождение. Ладно, на сегодня боевая работа закончена, думал лейтенант, заруливая на стоянку, а завтра будет завтра, там куда пошлют, либо опять на штурмовку, либо где-нибудь позиции немцев причесать. Последнее время пехота дает немчуре прикурить, так смотришь, через месяц и в Киев войдем. Глава 5. Донос. Если судить по сводкам Софинформбюро, несмотря на успехи в Сумской битве, нашей армии на Южном фронте пришлось трудно. Вплоть до середины августа передавали о ведущихся боях в направлении Киева. А если подумать, то просто Красная армия откусила слишком большой кусок пирога, чтобы суметь проживать его без последствий. Силу армии вермахта было еще достаточно, чтобы начать пробиваться из окружения. Вот наши дивизии пытались не дать этого сделать. Насколько я понял, моделю, наступающему на Сумы с севера это удалось, хоть его группа и понесла большие потери, а вот фельдмаршалу Клюге не повезло. Его попытка контратаковать наступающие силы Жукова привела к тому, что немецкие войска практически лишились своих танковых дивизий. В результате они исчерпали свои возможности для прорыва из окружения. Конечно, враг еще был очень силен, и, видимо, не раз ставил наши войска в тяжелое положение, но выдержали. Две группы вражеских войск, одна немецкая, а другая румынская, так и не смогли вырваться из окружения. Ну а во второй половине августа был освобожден Киев. Вот так сразу и немцы не смогли при этом оказать ожесточенного сопротивления. Все это, видимо, потому, что им просто нечем было закрыть бреши в обороне. Уж слишком быстро развивалось наступление советских войск. Причем сложилось такое впечатление, что на Южном фронте Красная армия вообще не встречала сопротивления. Этак еще к этой зиме до границ Румынии дойдем, а там и до ее капитуляции недалеко, почти на год раньше, чем в моей истории. Мне вот интересно, а как же Тегеранская конференция? Подвижки на фронте весьма существенны, впору не в Тегеране Сталину с Рузвельтом и Черчиллем встречаться, а сразу в Ялту приглашать. А что, Крым уже освобожден, из Одессы тоже недавно румын выбили, даже Киев освободили. Так что Сталину надо бы на эту тему задуматься. Ну ладно, это еще не скоро, а вот с запуском ТВД на заводе сроки уже подошли. И вроде как мы их не проваливаем, с качеством пока еще проблемы есть, но все же вся цепочка изготовления уже просматривается. Пока камень преткновения это испытательные стенды, слишком мощные моторы на них приходится обкатывать, поэтому с тормозными барабанами затык, не успеваем подготовить их в нужном количестве. Придется часть моторов выпускать без испытания под полной нагрузкой. Так-то ничего страшного быть не должно, но черт его знает, что может приключиться, ведь там, где тонко, там и рвется. Что касается новой линейки двигателей, которую мы проектировали, то здесь тоже наметился прогресс. Чертежи практически готовы, скоро приступим к изготовлению новых опытных изделий, так что в этом плане тоже особых сюрпризов получиться не должно. Вот только я задумался, не слишком ли мы разогнались. По-хорошему, разработка нового двигателя должна вестись годами, вон сколько швецов свой двигатель допиливал, а для запуска турбореактивного двигателя в серию, сколько времени коллектив люльки затратил. Вот в том-то и дело, что мы идем протаренным путем, отметая технологии, которые нам в данный момент не нужны, а потому многие направления, которые обещали в будущем стать перспективными, мы просто игнорируем. Все это когда-нибудь обернется серьезными потерями или не обернется, ведь и те разработки, которые мы ведем, тоже немалое влияние на рост кадров оказывают. А угрозы передать двигатели американцам нашли свое воплощение в конце августа. Ох и погорит кто-то за это после окончания войны. Тут не будут обращать внимания на то, что сделать это приказали с высшего уровня. Кто-то будет должен за это ответить. Так-то американцы сначала хотели прислать на наш завод своих представителей, чтобы пройтись по всей технологической цепочке. Но тут уж мы воспротивились. Хотели двигатели? Получите. А пока наше сотрудничество настолько далеко не распространяется, вы вон тоже секретами по новым прицелам Nordin M для бомбометания с нами делиться не спешите. Ладно, первый натиск выдержали, Потом, конечно, придется частично отступить и показать основное производство, оставляя за кадром технологию отливки лопаток. А вот технологические секреты их изготовления будем охранять до последнего, и раскроем только если конкретно прикажут, и то многое оставим за кадром. Там технологических тонкостей еще много. Что касается чертежей двигателя, то их уже и без нас союзничкам передали. Да, кстати, совершенно забыл, где-то в это время немецкие разработчики прицелов начали усиленно разрабатывать прибор ночного видения с подсветкой. Установка этих приборов на их танки начнется в 1944 году, что станет неприятным сюрпризом для нас. Надо бы тоже поднапрячься и сделать что-то подобное. Первое поколение электронно-оптических преобразователей, ЭОП, вряд ли нам подойдет, слишком мала чувствительность и срок службы, а вот второе поколение с микроканальной пластиной в самый раз, он и боковой засветки не боится и размер у него приемлемый. Ну а третье поколение пока нам недоступно, оставим его на будущее. ХМ, а кого бы на это направление подсунуть и главное где взять такого человека, пора опять запрос в ГУЛАГ направлять, искать хорошего оптика, там они не должны быть востребованы. Так-то понятно, что первое время толку от него почти не будет, но лиха беда, натаскаем. Совершенно неожиданно этим летом актуальным оказались вопросы благоустройства поселка, все дело в том, что просто дома поставить было мало, надо было еще подвести коммуникации, в частности водяное отопление. И вот с этим возникли проблемы, большая часть поселка стояла на болотистой зыбкой почве, поэтому вода подходила близко к поверхности и траншеи, предназначенные для коммуникаций, оказались по большей части в воде. Надо было срочно делать ливневую канализацию, и это в разгар войны, когда каждый ресурс на учете. Но тут уж ничего не поделаешь, надо копать глубокие траншеи вручную последнее дело, хотя в эти времена обычно так и делали, но все же не наш путь. Один экскаватор заменит сотню землекопов. Но вот где взять такую технику, большой вопрос. Ну, раз взять ее негде, то почему бы не сделать ее самими? Ведь с технической точки зрения в этом нет ничего сложного. Единственное, в чем возникнет проблема, это в шлангах высокого давления и гидроцилиндрах. Эй, железяка, хватит лениться, обратился я к вычислителю, пора браться за дело, нас ждут великие дела. Ну что сказать, экскаватор с гидроприводом в техническом плане оказался гораздо проще тех механических монстров, которые производились в 40-х годах. К тому же, если мне не изменяет память, в СССР вообще не производились экскаваторы малых размеров, в основном все объемы земляных работ выполнялись с помощью ручного труда. Тут должен отметить, что руководство завода скептически отнеслось к идее сделать экскаватор собственными силами, так как у них перед глазами стоял пример одного из таких монстров, приписанных к железной дороге, производительность его не такая уж и большая, а в ремонте он стоял постоянно. Но после долгих раздумий и дебатов дали свое согласие на эксперимент. Основой для нового типа экскаватора послужил ленд-лизовский Dodge WF-32, который достался заводу с ремонтных мастерских на запчасти. Однако в этом качестве он оказался непригоден, так как присутствовал в единственном экземпляре, а раз так, то почему бы его не использовать на благое дело, тем более двигатель был в более или менее нормальном состоянии. Естественно, раму грузовика пришлось усилить и с задней части приделать отвал, который одновременно мог служить упором, ведь иначе пришлось бы городить дополнительные раздвижные упоры, так как вес всей конструкции выходил недостаточным для ковша объемом 0,8 кубометра. Да и грызть землю с малым весом тоже мало приятного. Там же сзади разместили поворотную платформу, которая имела возможность поворачиваться в обе стороны на 60 градусов, и уже на нее навесили саму стрелу и кабину экскаваторщика. Полноценный механизм поворота платформы делать не стали, привод будет браться от ходового двигателя, а это сильно усложняло конструкцию. Сам масляный насос крепился на раме, а привод поворота платформы пришлось делать механическим. В общем, пришлось помучиться, но в итоге получили, что хотели. Испытания провели и признали к эксплуатации экскаватор годным, хотя и не без недостатков. Гидропривод, конечно, большой шаг вперед, но для его реализации время еще не пришло. Это стало понятно потом, когда при расчетном давлении начали лопаться шланги. Не рассчитаны нынешние дюритовые шланги на эксплуатацию при большом давлении, вроде бы и должны были работать, а вот не получается, хоть сам берись за их производство. Вышли из положения только одним хитрым способом, поверх этих дюритовых масляных шлангов навили проволоку. Это дало возможность работать с приемлемым межремонтным временем. Так и трудился наш экскаватор всю осень, высвобождая рабочие руки. Вот только к дальнейшему производству это изделие рекомендовано не было, и двигатель постоянно перегревался, вследствие недостаточного охлаждения, и работа не слишком резвая, из-за проблем со шлангами высокого давления. Но принципиальная возможность производства гидравлических экскаваторов была подтверждена. Ничего, придет время, мы и краны с гидравлическими цилиндрами начнем производить. А то видел я эти решетчатые конструкции с лебедкой расчетной грузоподъемности в 1,5 тонны. Смех, да и только. На запрос о хороших специалистах в области оптических систем, руководство ГУЛАГ отреагировало оперативно, прислали аж 2, видимо сами не знали куда их пристроить. Оба товарища были выходцами с ГОИ, Государственный оптический институт, и причем, были осуждены в одно и то же время, как раз накануне войны. Так как они шли в категории «осуждены ни за что», то честно тянули свою лямку 10-летнего срока на стройках в качестве неквалифицированной рабочей силы. Скорее всего, судили их за длинный язык, в то время такое практиковалось. Честно говоря, я этим вопросом сильно не интересовался, официально мало ли чего следователи напишут, а спрашивать бесполезно, никто правду не скажет или скажет, но в том-то и дело, что правда у каждого своя. И да, эти двое даже здесь, на заводе, продолжили собачиться. Видимо, слишком много накопилось у них друг к другу претензий. Я посмотрел некоторое время на них, а потом и бахнул кулаком по столу.